Когда король получил это письмо, он уже освободился из сетей, повторенных в нем аргументов, благодаря Гаштейнскому договору от 14-20 августа 1865 года. 14-20 августа 1865 года в Гаштейне, курорт в Австрии, между Пруссией и Австрией, была заключена конвенция о разделе управления герцогствами Шлезвиг и Гольштейн, приобретенными по мирному договору с Данией от 30 октября 1864 года. По этой конвенции Шлезвиг поступал в управление Пруссии, а Гольштейн — Австрии. Город Киль был превращен в союзную гавань. Небольшое герцогство Лауенбург целиком отходило во владение к Пруссии, уплатившей за него Австрии 2500 датских риксдаллеров. С какими трудностями мне еще пришлось бороться во время переговоров, предшествовавших этому договору, какую осторожность нужно было соблюдать, показывает следующее мое письмо к Его Величеству. Гаштейн, 1 августа 1865 года. Всемилостивейший король и государь! Вы, Ваше Величество, великодушно простите меня, если, быть может, преувеличенная забота об интересах высочайшей службы заставляет меня вернуться к сообщениям, которые, Ваше Величество, только что милостиво сделали мне. Мысль о разделе хотя бы лишь управления герцогствами, если бы она стала известна в августенбургском лагере, вызвала бы сильнейшую бурю в дипломатических кругах и в печати. В этом увидели бы начало окончательного раздела, и не сомневались бы, что те части страны, которые станут предметом исключительно прусского управления, будут потеряны для Августенбурга. Я полагаю, вместе с Вашим Величеством, что Ее Величество Королева будет держать эти сообщения в тайне, но если бы из Кобленца в расчете на родственные отношения намекнули на что-либо подобное королеве Виктории, кронпринцу с супругой, а равно и в Веймаре или Бадене, то уже один тот факт, что тайна не была бы нами соблюдена, как я по его настоянию обещал графу Бломе, мог бы вызвать недоверие императора Франца Иосифа и привести к провалу переговоров. Но за этим провалом должна почти неизбежно последовать война с Австрией. Соблаговолите, Ваше Величество, приписать не только моей заботе об интересах высочайшей службы, но и моей преданности Вашей высочайшей особе, мою уверенность, что Ваше Величество с иными чувствами и с более чистым сердцем решилось бы на войну с Австрией, если бы необходимость ее вытекала из самой природы вещей и монаршего долга. Иначе обстояло бы дело, если бы осталось ощущение, что преждевременная огласка предполагаемого решения удержала императора от согласия на последнюю, приемлемую для Вашего Величества меру. Быть может, моя забота нелепа, но даже если бы она была справедлива, и вы, Ваше Величество, не пожелали бы считаться с ней, я счел бы, что Бог направляет сердце Вашего Величества, и не менее радостно нес бы мою службу, но для успокоения совести почтительнейше представил бы на усмотрение Вашего Величества. Не прикажете ли вы мне вернуть телеграммы фельдъегеря из Зальцбурга? Внешним предлогом могла бы послужить министерская почта, и завтра мог бы вместо этого курьера своевременно отправиться другой или тот же самый.